практически весь 17 век Россия бунтовала. Началось все с Великой Смуты, вслед за ней был соляной бунт, потом медный. Ну и апофеозом всего стало восстание Степана Разина. В советское время в учебниках это событие называлось «Крестьянское восстание под предводительством Степана Разина». Что же это было на самом деле и кто такой Степан Разин? Об этом мы поговорим сегодня в нашей передаче. У меня в гостях два историка-исследователя – Игорь Курукин и Юрий Эскин. Игорь Курукин родился в 1953 году в Москве, окончил Московский историко-архивный институт, преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Перон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Юрий Эскин родился в 1951 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета. Преподавал в высшей и средней школе. Заместитель директора Российского государственного архива древних актов. Автор книг и публикаций, в том числе «Местничество в России 15-17 веков». Кто же был такой Степан Разин? Ну, что можно сказать о Степане Тимофеевиче Разине? Надо сказать, что если бы вот он не заявил так себя, как предводитель крестьянской войны, как даже называли, хотя крестьянское восстание и просто восстание и в советское время оставалось такое выражение, то к настоящему времени, наверное, аристократический род Разиных был бы вполне, так сказать, известен, легитимен и, так сказать, вполне возможно, что дал бы там и генералов, и, может быть, они стали бы какими-нибудь графами типа Платова и так далее. Потому что Разин принадлежал к верхушке, скажем так, казачества Донского того времени. Он был крестник главы донского казачества Корнила Яковлева. Его отец был видным представителем так называемого домовитого казачества, то есть состоятельных казаков. И у него было два, значит, Разиных, вот, Тимофей Разя, его звали Тимофей Разя. Вот прозвище у него было такое. Что такое Разя, признаться, я вот посмотрел в справочниках, так и не совсем понял. Вот, ну, вот слово «разить», может быть, «поразить» и так далее. Вот. У него было два брата, старший и младший, как-то обычно бывает, как у Владимира Ильича Ленина, кстати. И судьба этих братьев примерно такая же, ну, не совсем, конечно. Вот, старший брат был казнен, потому что в 1663 году он командовал казачьей станицей, отрядом во время войны с Польшей, и, значит, ушел со своим отрядом, значит, отказался вот воевать, потому что казаки себя тогда еще ощущали не подданными российского царя, скажем так, а, в общем, чем-то вроде союзников. Ну, а князь Долгоруков, который командовал, значит, армией, считал уже совершенно по-другому Юрий Алексеевич. Вот человек суровый, он взял и повесил Ивана Разина, старшего брата. Вот. Вероятно, это оказало большое впечатление на его младшего брата Степана, который был где-то примерно 1630 года рождения. И к 60-м годам ему, вот, соответственно, было 35 лет. Вот так вот. И нужно понимать, какое было мировоззрение у казаков того времени. Оно было совершенно не такое, как у казаков XIX века, к которому мы, в общем-то, привыкли. Казаки себя совершенно по-другому ощущают. К казачество, вот то, которое мы себе представляем, мы представляем по Тихому Дону. А в Тихом Доне это служилое сословие. Казачество времен войны 12-го года, платов. Уже все равно, это уже служилое сословие. Со своим особым укладом жизни, со своим хозяйством, со своими там традициями очень существенными, которые позволяли им себя так идентифицировать, да, потому что если казаки, собственно, вели нормальное хозяйство, но если казака назвать крестьянином, это же оскорбление, за это тут же в морду. Ну, собственно, в Тихом Доне так и есть, там казаки дерутся с крестьянами, потому что это совершенно разные люди, они себя, мироощущение у них разное. Казаки абсолютно. Это как национальная гвардия, то есть вооруженные формирования по территориальному принципу. Ну, когда надо, взял свой М-16, да, и шашку и пошел воевать. И со своим укладом жизни. Ну, вот это вот что резко отличает, да, от национальной гвардии. Вот. А казаки 16 или 17 века – это вольные общины вне границ государства. То есть полубандиты, по сути. Это лучше сказать... Нет, образ жизни, естественно, это походы за зипунами, потому что и промыслы, правда, так сказать, что плавно одно переходит в другое, естественно. Вот. Но главное, что это даже не скорее вот бандитское образование, это скорее такая архаичная вольная община. То есть мы как бы видим вот, ну, какой-то элемент вот архаичного уклада жизни, собираются взрослые военные, вооруженные мужики на сход и решают. То есть перед нами какое-то вот то, что называли раньше военной демократией. Ну да, собираются и решают, едем грабить персов, например. Да, совершенно верно, именно на челнах. Соответственно, расписных. Или не на челнах, потому что они одновременно могли быть и конницей, они могли быть и пехотой, они были и морской пехотой, это как угодно. Вот в этом смысле универсальность казаков позволяла им совершать всякие удивительные морские операции. Из острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. Вот Разин происходил из этого круга. Хотя казаком он был, собственно, недавно. То есть, вот, собственно, во втором поколении он был казаком. Да. А вот он происходил вот из этого круга. Правда, о нем самом, вот помимо, вот Юр сказал о брате, а о самом-то Разине мы очень мало знаем до того, как он вышел вот на эту самую историческую арену. Ну да. Мы только знаем, что он действительно ходил на Соловки. Да. Была такая история, что, так сказать, на Богомоле. Он ходил в казачий истеблишмент. Он приезжал в Москву, вел тут какие-то, так сказать, переговоры. Это в какие годы? Это вот 60-е годы. То есть за 10 лет до восстания. В 1658 году первый раз он должен был ехать со станицы в Москву. Но до этого он совершал походы, как я уже говорил, в Персию. То есть набеги, они пойти ли нам... За зипунами? Вот в Персию неизвестно, а вот на Крым ходил точно в 1663 году во главе отряда. Он был там где-то под Перекопом, кого-то бил. Ну, как это обычно, это, собственно, нормальный казачий образ жизни. Вот. Да, времяпровождение. И, собственно говоря, все. Вот все, что мы сейчас озвучили, это, по сути дела, все, что нам известно о нем до того, когда, вот до 1667 года, когда он впервые вот, заявил о себе как предводитель. Был такой боярин Матвеев, я думаю, вам хорошо... Артамон Сергеевич. Да. То есть человек, который после Морозова имел, в общем, был одним из ближайших доверенных лиц Алексея Михайловича. Это из донесения Матвеева Алексею Михайловичу, что к делу Стеньки Разина руку-то я приложил. Ну, я цитирую по памяти, но мысль именно эта. А в ведении Матвеева находилось именно то самое ведомство, которое по нынешним временам называлось бы разведка и контрразведка. Вот. То есть интересно вообще, как инициировался сам процесс. Вот как Разин из среднестатистического казака превратился в некого харизматического лидера. И ведь вот в донесениях того же самого Матвеева говорится, что одним из как бы побудительных мотивов, которые заставляли людей примыкать к нему, было то, что Разин провозглашал, что он вернет старую веру. Вот. Он же казнил священников, есть донесения, которые исповедовали новую веру. То есть такие вот вещи происходили. Тут насчет вот разведки здесь сказать сложно. Матвеев – это человек, который один из приближенных к царю. Такие люди ведали всем. Естественно, если при дворе происходит следствие, то, естественно, и он должен был к этому руку приложить. Это само собой разумеется. Тут проблема в чем? Вот если, допустим, у нас есть подробнейшие показания Емельяна Пугачева. Вот его привезли в Москву, у нас есть следствие, там многостраничные допросы, где он рассказывает буквально по порядку, где, куда, когда, с кем, сколько, кого грабил. И так далее. Проблема в том, что у нас нет следственного дела Разина. А оно было? То есть оно не могло не быть просто в принципе, потому что известно, что его несколько дней допрашивали, и оно должно быть. Оно исчезло. Только его, боюсь, что его никто не прятал. Листки, да. Отдельные листки сохранились. Есть даже царские вопросы знаменитые, да, когда да, лично царь составил целый ряд вопросов, вот, которые надо вот, было дать. Ну, а дело погибло, скорее всего, был знаменитый пожар в 1702 году. Да. Пожар приказа, приказ Казанского дворца. Да, да, он весь сгорел практически. То, что Разин действовал в Поволжье, и документы, все, которые связаны, должны были храниться там. Казачеством отчасти ведал, во-первых, посольский приказ, то есть ведомство иностранных дел. Ну да, разрядный. А кроме того, в основном, конечно, все-таки подавлял восстание разрядный приказ, то есть военное министерство. Угу. И вся документация по разрядному приказу сохранилась. И издано 4 или даже 6 томов. 6 томов, значит, восстание Степана Разина, огромный совершенно корпус таких документов, самых разнообразных, и показаний, и очевидцев, и участников, и осужденных, и неосужденных, и тех, кто подавлял, и так далее, документов, в общем-то, достаточно, достаточно много. Достаточно нет вот тех, много. Которые бы нам вот помогли. Вот тех, да. которые действительно от имени самого Ура. Степана Тимофеевича действительно очень мало. Есть некоторое количество очень небольшого агитационных листовок, которые его сторонники, скажем так, раздавали. Их сохранилось всего 6 штук. Ну, прелестные письма. Да, так называемые да. прелестные письма. Их всего 6 штук сохранилось. Вот. Было, конечно, намного больше. Вот. И что еще вот надо сказать о мировоззрении, в общем, понимании того, что такое... Они для России, Россия для них у казаков того времени. Понимаете, донцы мало в то время отличались или практически не отличались по своему, скажем, мировоззрению от запорожцев. Вот были донцы, были запорожцы. И те жили вот здесь на окраине, и те служили, значит, то тем, то иным, значит, царям и королям, воевали или не воевали с ханами и султанами. Вот. Но то есть при были этом... абсолютно космополитичны. Да, да, да, да, да, да. Ну, достаточно сказать, что вот мы говорим, допустим, о смуте, великая смута, кстати, вот у вас термин забавный, на самом деле это термин польский. Вот, у нас так не говорят. А у поляков принято великая смута говорить. Но неважно. Ну, смутное время. Да, смутное время у нас говорят, да. Вот, интересно, что ведь когда, допустим, ну, Владислав Королевич отвоевывал, пытался престол, значит, в 1618 году, или, допустим, когда, значит, была Смоленская война в 1633-34 год, донцы-то в значительной степени были на той стороне, не только запорожцы, но и донцы. Ну, да. Вот, но и донцы. То есть это все на самом деле довольно сложно. И а тут, понимаете, ведь какая ситуация? 1648 год, 49 год, начинает пылать Украина. Казачество совсем рядом превращается в огромную, мощнейшую политическую силу. Степану 18-19 лет. Он это все видит. Он это все понимает. Часть донцов идет на помощь Хмельницкому. Были такие, так сказать, часть нет. В принципе, их царское правительство там не отпускало и так далее, говорило, что не надо и так далее. Но они для царя, но по-прежнему существуют принципы, типа с Дону, значит, выдачи нет, ну, да. с Дону выдачи нет. Да и царя на Дону тоже нет. Царь, так сказать, это как бы, да, суверен и так далее, и так далее. Он дает порох, дает оружие и так далее, и так далее. Но не дай бог, какое-то частное лицо продаст казакам оружие. Это жесточайшим образом наказывалось. вот, так сказать, государственная, так сказать, помощь, это пожалуйста, но только не, так сказать, никаких частных контактов. Вот. И вот они видят, во что превращается казачество на Украине. Появилось казачье государство. Украинская государственность возникает вот тут на глазах в виде государственности нового сословия, которое раньше не было. Казачьего сословия. Гетман, гетманщина, все учреждения. И донцы, особенно те, которые недостаточно еще, скажем так, получили многого, недомовитые и так далее, так далее. Они на это смотрят, в общем-то, с большим, я как полагаю, удовольствием. И думают, а почему бы и у нас не так? Еще одно обстоятельство, которое помогло Разину стать Разином, как мне кажется. Казаки, вот те, которые домовитые, старые, это, в общем, все-таки уже определенный тип. Дело не в том, что оседлые. Пока еще, да, ну, нет землепашества в масштабах, которые мы увидим там по Тихому Дону. Пока этого нет. Пока есть походы, есть военные операции и так далее. Но все-таки это, так сказать, такое гордое своим статусом, своим определенным положением, казачества. Это определенный круг, они, в общем, делают свое дело, но внутри государства, вот, так сказать, в российские дела их никак не волнует, собственно говоря. Вот порох государь прислать должен, да, припасы, да. Вот посол от государя приехать должен, в определенное время прийти на круг, вот это да. А что там делается в Москве, нас это, в общем, не очень волнует. Но вот историки донского казачества свидетельствуют о том, что с середины 17 века ситуация начинает немножко меняться. На Руси в это время, в московском государстве, это период как раз вот соборное уложение, вот то, что мы называем закрепощение. И на Дону начинает увеличиваться количество пришлых. Ну, да, то есть вот тех людей, которые пока еще нет, они не включены в эти традиции, они не схвачены этим несословным, я не знаю, как так сказать, это сказать, не национальный, не сознание, не само... Ну, такой уклад социальный. Да, они не схвачены этим укладом. И вот население Дона начинает увеличиваться, приходит вот эта вот голота, вот, а им там делать-то особо нечего, они включиться пока не могут. Им нужен, естественно, авторитетный атаман, который поведет их к славе, к зипунам, ну и так далее. И, ну, если бы не было Разина, наверное, нашелся другой Разин. Не, ну, безусловно. Но ну, вот... Васька Ус, да, вот, пожалуйста. Так сказать, человек, который начал делать то, что, собственно, делал Разин. Да? Вот, ну, первый пошел. Того же не урожай в центральных регионах. Вот, и появилась вот эта критическая масса, потому что, которая должна была пойти. И, соответственно, вот как только она появилась, фигура, которая сказала, ребят, я знаю, да, вот пойдемте туда на Волгу шарпать, да, вот это вот самое. Вот, ну, а что ж не пойти-то? Вот. То есть, по сути, это был организованный, ну, скажем так, грабеж. При этом какие провозглашались лозунги? Вот про то, что верну старую веру, вот я как бы в истории разведки прочитал донесение такое. Ну, я бы не стал преувеличивать насчет старой веры, потому что ну, все-таки казак – существо не зацикленное на этих проблемах. Но для значительной части территории не казачьей этот вопрос был больной. Если вспомнить ту же самую боярыню Морозу. Ой, вот тут большой вопрос. Да, это вот тут большой вещи. Вопрос. Тогда вот все-таки массовое сопротивление, ну не князьству, скажем так, оно начинается позднее. Вот начинается преследование, появляются суровейшие законы, по-моему, закон 1685 года, да, если я не вру, который велел сжигать. Ну, да. Вот. Но это все немножко позже. Ну, да. Старая вера, это больше характерно для Пугачева. Это все-таки достаточно узкий круг. Ну, это вот просвещенные одни священники против других священников. Это еще не получило массового размаха. Ну, а на Дону, где, в общем-то, ну, вот важно крещеный ты, вот мы пошли против крымского хана. Кстати, с ним можно заключить союз, между прочим, да, с крымским ханом. Да, и пойти ханом. Против кого-нибудь еще. Да. Вот это не столь актуально. Да, и сколько угодно там было калмыков, кого угодно. Разве мог казнить священников? Совершенно верно, известный случай. Но были священники вполне никонианские, которые принимали его, читали, распространяли его прелестные письма, принимали его хлебом, солью. Архиепископа казнил. Астраханского. Да, но это было уже после смерти самого Разина. Да, при Разине-то он его как раз не тронул. Да, да, Иосифа. Василий, да. Вот. Поэтому это для них не самое. Ну, не самое, это один из тезисов. А основное это как бы экспансия. То есть, ну, основное, вот ведь Разин как будто, ну, мы все так сейчас начинаем говорить, как будто вот человек составил себе программу, да, по пунктам и начал ее осуществлять. Вот появилась у меня возможность, я к этому времени, вот как Стенька Разин, человек примерно 40 лет, полный сил, так, человек, видимо, действительно несколько харизматический, судя по тому, что тем вот единственный, кто у нас свидетель, кто его хорошо видел, во всяком случае, вблизи, это вот голландский парусный мастер, Ян Стрейс. Да, Он вот и передает это впечатление, что вот казаки относились к нему как к батюшке, вот такому лидеру настоящему, да, вот, который не имеет никаких официальных чинов, должностей, одет точно так же, ну, то есть так же разодет, естественно, ну, да. В краденое барахло. Вот, но перед ним падают на колени, ломают шапки, называют отцом, готовы выполнить его приказ. Вот такой вот энергичный человек возглавляет команду. Сколько их там было, когда они уходили? Человек 800 из дома. Да, полевой командир. Полевой командир. Вот они отправляют. Чем это закончилось? Они могли все сложить голову, собственно, совершенно естественно. Ну, вышло удача. Вот оказался таким фартовым предводителем. Везло. Да, но тут ведь самый главный момент. Ну, вот вышло 800. Вот пограбили хорошо, свезло, зипуны получили. Но к ним примыкали все новые и новые. То есть сколько у него было людей там, к 1671 году? Ну, никто их не считал серьезно. Ну, приблизительно. Но цифры от 5 до 16 тысяч, да. Примерно вот так. Ну, на самом деле, ведь вы понимаете, когда это вот восстание идет, одни приходят, другие уходят, да. Никаких точных цифр здесь быть не может. Да. Вот. Естественно, когда он приплывает уже в Астрахань, пограбивший на Каспийском море, он уже все, он уже авторитетное лицо. И тут самое главное, его прощают. Да. За грабежи-то. Вот. И тут оказывается, что он не просто лицо как бы становится почти официальное. Его же принимают официального астраханские воеводы. Да, и грамоты. А это же, естественно, так сказать, мало того, что ты удачливый атаман, так оказывается, можно пограбить, государь простит. В 18 веке такое, пожалуй, уже будет невозможно. В 17 веке это еще бывает. Ну, Фрэнсис Дрейк тот же самый. Так это вообще 16-е столетие. Да. Да, просто у нас в 18 веке уже, наверное, было невозможно. В 18 веке тоже это бывало возможно, но обычно, так сказать, официальные лица открещивались просто-напросто. Не наш, не знаем. Мы, а тут еще наш, это знаем, то есть масштабы грабежей превратили его из полевого командира в политическую фигуру. В общем-то, да. Совершенно то есть... как бы фигуру, в которой так или иначе приходится считаться. И тут он начал, в общем-то говоря, видимо, вот как снежный ком вот это вот катилось, вот это и его сказать. Вот это вело, так сказать, и так далее, и началась политика. Начались политические, так сказать, претензии. Во-первых, администрация, царская бюрократия требовала, чтобы делился. Вот, значит, он отчасти делился. Вот. Интересно, что политические-то вот эти лозунги у него были абсолютно, от Костомаров, историк 19 века, совершенно справедливо современно писал, что он брал на вооружение абсолютно все. Во-первых, сжечь все, значит, кабальные документы, всех сделать казаками, устроить, значит, казачий образ жизни везде и повсюду, значит, военная демократия, круг и так далее. Уничтожить всех абсолютно помещиков, действительно их уничтожали, чтобы, значит, все были свободны и все были казаки. Это раз. Царь, второй постулат, царь об этом не знает. Вот, что вот так плохо все. Я вот дойду до Москвы, все ему объясню и расскажу. Вот, это второй постулат. Третий постулат. Да, старую веру, но при этом абсолютно, так сказать, несистемно и говорилось о том, что его поддерживает Никон. А почему? Потому что Никон опальный уже в это время. И Никон меня поддерживает. И даже известная эта история с стругом, обитым черным бархатом, на котором сидел какой-то там поп, значит, который изображал из себя патриарха Никона. И был другой струг, обитый красным бархатом, на котором сидел какой-то юный молодой человек, как потом выяснилось, какой-то кавказский князек. Его, кстати, даже не наказали потом. Вот. Который, значит, вот изображал царевича Алексея Алексеевича, старшего сына царя Алексея Михайловича, который к этому времени уже умер, вообще-то говоря. Ну, да. Вот. И вот, еще... вот меня поддерживают вот такие люди. Вот такие люди. Они вот знают правду. А вот государь не знает, но мы ему объясним. В 1669 году умирает царица Милославская, вот. А затем два царевича. А когда такое происходит, ну, естественно, как это интерпретировать? У нас цари просто так не умирают, царевичи тоже. Значит, ну, да. Извели. Кто извел, естественно? Злые бояре. Это однозначно. А вот на Дону появляются и письма подобного рода, но они всегда периодически. Слухи, письма появляются в бесписьменной среде, да. Что вот злые бояре извели. Вот. Правда, как это, так сказать, ну, опять же, вот это вот появление самозванцев, потому что, опять же, просто так умереть нельзя, потому что, на самом деле, они, конечно, злые бояре, они извели, но, тем не менее, он появляется, потому что, на самом деле, не извели до конца. Ну, дежурный самозванец должен быть всегда. Что у Болотникова, который за Лжедмитрия выступал? Тогда же были при Болотникове Лжепетры, лже... Да, их там было много. Да. Их там было порядка двух десятков. Да. Причем вот. Эта самая ситуация абсолютно как-то вот дети лейтенанта. Соответственно, без дежурного царевича они обходиться не могли. Вот тот же самый Степан Разин с Лжеалексеем. А это так было, что я совершенно... Иначе это было просто нелегитимно. Ну, от кого действовать? Просто от самого себя, да, так не бывает. И отсюда, соответственно, Стеньк вполне мог воспринимать это как действительно. Вот мы идем восстанавливать справедливость. Вот там в Москве непорядки, действительно есть злые бояре. Кстати, бояре бывают злые, а бывают хорошие. Стеньки, ну, да. Это было. Вот есть бояре, которые казаков любят, а есть, которые не любят. Это, ну, разные, да. Это разные бояре. Одних можно искоренить, вторых можно оставить. Вот. Но это опять, это уже, значит, вот конец 70-го года, ну, вторая половина, да, вот, так сказать, уже. А до того опять все это могло пойти по-другому. Мы как-то, опять же, не надо это воспринимать так, что это запланированная программа, вот я уже все наметил. До этого, опять же, он собирает круг весной 70-го года. Куда идем? Вот, можно идти на Азов, можно идти на Волгу, можно идти сразу на Русь. Куда идем? И пошли сначала не на Русь, пошли все-таки на Волгу, потому что там опять маршрут давал возможность потом повернуть куда угодно. Ну, вот. Да. Могло быть, как бы, вот могло пойти по-другому. История, она все-таки не запрограммирована. Ну, вот. Тем не менее, в амбиции, видимо, все-таки поход. А вот амбиции, да. Ну как же, такая удача, плюс простили. Значит, ну, да. Одобрили действия. Ну да. Значит, можно идти дальше. Да, но не на Москву. Ну, не сразу на Москву. Да, сначала на Астрахань. Ну, а Астрахань... На Волгу, а там уже просто, естественно, вниз по течению, куда же еще-то идти. Вот. Ну, да. С боем берем города и так далее. Или сами сдаются там, кстати, даже и с боем-то не обязательно было брать. Ну, народ сдается, потому что опять по Волжье тогда еще, опять это существенный момент. Сейчас мы как бы, вот Волга – великая русская река, но так вот, по большому счету, она была заселена к концу 17 века. Вот, особенно не среднее, и нижнее Поволжье. До этого это, в общем, ну, такой фронтир еще на самом деле. То есть вот есть поселения, там Царицын, Самара, Астрахань и так далее. Там колоссальное пространство ничейной земли, по сути дела. Юридически это территория там государства. Там жили казаки, городовые казаки. То есть не только казаки, там жили калмыки, с которыми Стенька Разин поддерживал вполне дипломатические отношения, как московское правительство. То есть это такая ничейная территория, где у кого сабля, тот и хан. Да. То есть такой гуляй-поль. Да, ну. Вот. Ну, и вот на этом пространстве, естественно, он становится таким вот, такой фигурой номер один. У Алексея Павловича только в Москве на тот момент было 20 стрелецких полков, не считая личной гвардии, которая исчислялась 3-4 тысячами человек. Начиная с стременного полка, то есть лейб-гвардия, Вот. Полк, сформированный из добрых людей, ну, жильцов, двор государственный. Да. Вот. И отдельные части, которые тоже были, ну, так сказать, элитой воинской. Это вот, собственно говоря, личная, как бы, охрана, что ли, гвардия царя. Еще вот. Полки иноземного строя. Иноземного строя полки, рейтерские полки. Уже были, да. То есть армия такая нешуточная была, нешуточная. Вот. И тут возникает вопрос, сознавал ли Разин, против какой, в общем, достаточно серьезной силы он намеревается выступить? Потому что, ну, только 20 стрелецких полков, это уже 20 тысяч человек. Плюс рейтеры, плюс иноземцы, ну, где-то, наверное, 1040 у Алексея Михайловича Тишайшего было. Вот я не уверен насчет 20 московских стрелецких полков. Значит, стрельцы у нас как? Стрельцы есть городовые, есть московские. Московские более мобильные, более боеспособны, но я не уверен, что их было столько. Стрельцы, ну, городовые – это те люди, которые охотно переходят и на сторону Стенька Разина. Ну, да, было в полку. Вот. Это именно московские, вот, да, в Сорбоне. Я просто не уверен, сколько их было. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить количество, вспомню, скажу. Стременной полк был, естественно, но больше, более, самыми боеспособными были, это вот как раз первые солдатские стрелецкие полки. Вот недавно вот Саша Малова вышла замечательная книжка, там все это подробно расписано. Это как раз и были самые боеспособные части московского государства к тому времени. Тут есть одна очень существенная вещь, потому что, да, естественно, если брать полевое сражение, допустим, 10 тысяч бунтовщиков, мужиков с профессиональным, или уж таким, во всяком случае, более профессиональным войском, здесь ситуация будет однозначна. А вот, Разин отогнал Борятинского от Симбирска, но Борятинский намного уступал ему в силах тогда. Это известно хорошо. Вот, но здесь ситуация другая. Самая страшная ситуация, одно дело, когда гуляют казаки. Вот, это одно. Другое дело, когда мы говорим о центральных уездах, когда приходит отряд казаков, говорит, ребята, давайте начинать, и вот начинают полыхать эти деревни. И вольно или невольно, вот войска-то начинают двигаться на подавление этих самых деревень. То есть тут невозможно действовать в одном месте. А ведь, значит, Разин, это же не только вот по Волжье, да, это начинается где? Костромская губерния. Один отряд Разина, простите, был схвачен, разбит под Тотьмой. Они проникли туда, причем проникли-то без особого сопротивления, беря города, тут же, так сказать, мужики начинают делить имущество, там убивать приказчиков и так далее. Собственно говоря, гарнизоны в этих городах были весьма немногочисленны. Поэтому... Мещера, это опять Рязанщина, то есть это уже, так сказать, вот, ну, скажем так, ближнее Подмосковье. Вон. Это Шацкий уезд, Кадамский уезд, Заволжье. Там где у нас еще-то, Темниковский уезд, да. Это Рязанщина, Мещера. Вот, и опять же, города сдаются без боя, там, значит, начинается дележка, ну, естественно, кабак разбили, тюрьму разбили, государю казну поделили, ну, все как полагается, Так вот, все же это надо подавлять, то есть, вольно или невольно вы должны распылять силы. И это еще счастье Алексею Михайловичу, что 1667 год заканчивается польская война. А если бы не закончилась? Вот как было в начале 60-х, когда были поражения, и все полки приходилось двигать вот туда. То есть ситуация могла повернуться иначе. То, как воевал Разин, это типичная партизанская война. Ну, тема, она и опасна. Да, партизанская война с лозунгом «Грабь награбленная». Скажем так, что, как бы, наверное, и приводило к тому, что к нему привыкали все новые и новые сторонники. Потому что, ну, когда разрешают грабить, ну почему же не пограбить-то? А вот тут интересно, собственно, вопрос о судьбе Разина и всего этого восстания или войны. Совершенно без разницы, как это называть. Это у нас раньше были там споры о терминах, как это было нужно. Да. Я прекрасно помню один замечательную ситуацию. Я был еще студентом тогда, когда ученые мужи, это я первый раз попал в Институт истории Академии наук, и спорили, как нам правильно говорить, восстание под предводительством Степана Разина или восстание под водительством Степана Разина, потому что если говорить под предводительством, не унижает ли это достоинство вот этого акта классовой борьбы? Европейские газеты захлебывались буквально. Ведь Европа уже была в то время, в общем, там было полно прессы, полно газет. Да. Да. И первые, так сказать, журналисты, которые, значит, вот еще тогда слова такого не было, но вот в начале 18 века, кстати, журналистов на Руси звали вестиписцами. Первые вестиписцы уже писали в этих газетах и писали, так сказать, чудовищные совершенно вещи. Вообще Европа была потрясена этим восстанием. Вот, например, 1672 год, значит, известие Франкфурта на Майне. Состояние мятежа в московском государстве. Относительно положения в Москве известия продолжают сходиться на том, что сторонники царя разбиты мятежниками и нет никакой надежды вернуть Астрахань. Большое Астраханское царство, так как мятежники установили тут крепкий порядок, и с ними находится патриарх, а это хитрая голова. Вот, то есть они действительно поверили в том, что Никона с Разиным, то есть Деза, которая пущена была Разиным, так сказать, оказала на Европу колоссальное влияние. Вот, и вот, пожалуйста, Никон сидит в Астрахани, значит, там центр, и Разин, так сказать, идейно руковожденный, так сказать, спокойно двигается в центр страны. Полный ужас у Европы. Вот, то есть, вот, пожалуйста. И вот вопрос-то здесь и будет в том, собственно, как это будет воспринимать. Потому что, значит, одно дело, когда казаки идут за атаманом, то же самое, когда, так сказать, вот те, кто собирается стать казаками, идут за своим атаманом. Но другое дело, когда в дело вступают мужики, вот в этих самых центральных губерниях. Мужики уже ведут себя по-разному. Вот в том-то и дело, что даже те документы, которые есть в этом замечательном, так сказать, издании, вот как раз, который вышел тогда вот на основании документов архива древних актов, там как раз показано, что мужики-то относятся по-разному. Одни действительно Разина встречают с хлебом солью, действительно убивают приказчиков, действительно радостно делят имущество, а другие начинают от Разина отбиваться. Причем ловить разницу в каком-то классовом отношении, что бедные приветствуют, а богатые как раз, так сказать, вот не приветствуют, потому что же документы не дают возможности. Очень сложно, да. Можно быть с точностью до наоборот, когда богатые мужики бьют бедных мужиков за то, что те хотят оказать сопротивление Стеньке Разину. Потому что богатые мужики, оказывается, ибо из документов следует, что они уже наладили торговлюшку. Потому что барахлишко надо кому-то сбывать за нужными вещами. Этим занимаются мужики богатые. А вот а бедные мужики как раз боятся, что у них там, так сказать, последние отберут, да, жену уведут и так далее, они начинают отбиваться. Богатые начинают бить бедных мужиков. В том, и мужики ведут себя по-разному. В правительстве ведь тоже не было, скажем, единого мнения. Известно, что когда Милославский подошел к Астрахани, и там сидел Шелудяк, значит, один из соратников, ну, уже после казни, собственно, Разина, он же объявил полное прощение. Вот. Объявил полное прощение, вошел в город, все ему повинились, и Федька Шелудяк тоже ему повинился, и так далее, и так далее. Многих он взял вообще на службу. Вот, потом, значит, потом в дальнейшем следствие показало, сколько стоило это прощение Федьке Шелудяку и так далее. Значит, Милославский его, значит, так сказать, комсостав очень здорово, значит, получил много всего хорошего, значит, за это. А потом, спустя несколько месяцев туда, подошла армия под командованием князя Адоевского, который был такой очень принципиальный, очень жестокий. Вот, Милославский был смещен, ну, вообще звезда Милославских уже закатилась, так сказать, новая царица, новая власть. Вот, и там началось следствие, суд, значит, и казни. Вот, и те, кто не успел удрать из Разинца, значит, в общем-то говоря, сильно пострадали. Ну, то есть по-разному все было, и даже относительно царского прощения. А вот что касается, вот, ну, скажем так, вот, что бы было, конечно, сослагательное наклонение в истории, это не терпит, это все... Нет, мы просто видим борьбу. Дело не в сослагательном наклонении, а в том, что, так сказать, была объективная борьба. Да. Вот она существовала, и как могла сложиться, так сказать, равнодействующая в итоге, это большой вопрос. Но дело в том, что действительно, вот вы сказали относительно того, что действительно, конечно, царь Алексей Михайлович располагал большими военными силами. Но одно дело, эти военные силы, брошенные, скажем, на борьбу с иностранным государством, это одно дело. Стрельцы воюют, допустим, там со шведами или поляками. Ну ладно. А совершенно другое дело, когда они внутри. Вспомним, что, по сути дела, Разин в значительной степени укомплектовал свою армию, перешедшими на его сторону, вот как раз и стрельцами, там и так далее, служилыми людьми, солдатами и так далее, и так далее. Астрахань взять казакам, если бы астраханцы хотели бы обороняться, было абсолютно неосуществимо. Большая каменная солидная крепость с хорошей, вот вы говорили, артиллерией. И артиллерия там была, и все там было. А они просто открыли ворота. Архиепископ как бы отнесся достаточно толерантно к разинцам. Даже взял свою долю. И тут еще бывание. Ну, вроде бы заставили. Ну, как бы... В те времена духовное лицо имело колоссальное влияние на пасту, что, в общем-то, мы не можем снимать. Да, но, понимаете, она не на казаков. Разин вообще... Нет, я имею в виду гарнизон Астрахани, население Астрахани. Ну, наверное, скажем, да, населенную публику, да. Степан, в принципе, отличался большой толерантностью. Во многих отношениях. Например, он сам был не венчан со своей женой и вообще говорил всем казакам, что достаточно обойти вокруг, не помню, Ракитового куста. Это не потому, что он был там шибко аморальный, а потому, что, в принципе, казакам там венчаться, как правило, зачастую было просто негде. Там не было священников и так далее, и так далее. Они женились. Вот. Но дело в том, что Разин... как пишут современники, например, говорил, что не надо посты соблюдать, можно есть мясо и молоко в пост и так далее, и так далее. И под его влиянием, допустим, астраханцы стали, в общем, там и в церковь плохо ходить и так далее, пишут современники. Вот. Он призывал крымского хана, значит, вместе с ним идти на Москву, это известно. И калмыцкие, значит, вот, племена и так далее, и так далее. То есть... Он к этому относился. И чем кончается дело, между прочим, вот, что, конечно, нанесло ему страшный удар идеологически, это отлучение. Он был отлучен от церкви. Он был проклят вместе с там, Гришкой Отрепьевым, да? Вот, и кто там еще. Вот. И его, так сказать, таким образом проклинали вот, до 17-го года на Руси, как известно. Вот. То есть он стал врагом православие. А как что бы... касается вот Москвы, вот каковы шансы, допустим, как Стенька, допустим, понимал свои шансы относительно того, что действительно дойти до Москвы, значит, сжечь все те самые бумаги. Сжечь бумаги – это программный пункт. Это, так сказать, как бы вот... Тучи. Кстати, он их драл. Милое дело, да, постоянно. Вот. И объяснить же... царю, что вот... кто не прав. На его памяти ему было 18 лет, 19, допустим, где-то лет. Он, конечно, знал о событиях, значит, практически революционных в московском восстании, так, в результате которых было создано соборное уложение. И на его же памяти 62-й год, да? Так сказать, два бунта. Да, два бунта в Москве. Который, по сути дела, особенно первый, просто увенчался успехом. То есть пало правительство ненавистное народу, было другое правительство создано. Царь принял те законы, которых от него, в общем-то, эти социальные слои требовали. Вот то, что требовали от него посадские люди, он согласился. Вот сказали ему, казни вот этих гадов, значит, этих министров, значит, и он с трудом умолил, он вышел к народу и умолял, чтобы не убивали его дядьку Бориса Ивановича Морозова. Так что я думаю, что Разин об этом знал. И он знал, что вот с царем можно, в принципе, с Алексеем Михайловичем, вот если прийти вот так с ним и поговорить. Ну да, тогда Алексей Михайлович уже был другой к тому времени. Да. Вот. И, так сказать, может, Степан Тимофеевич этого, конечно, не понимал, он, конечно, с ним вряд ли общался когда-либо. Вот. То есть на его памяти вот так вот это все было. И Москва пылала. И наземные корреспонденты вот этих вот западных газет пишут вот тут же, что я спрашиваю, допустим, такого-то жителя Москвы, как насчет Степана, он говорит, с хлебом солью встречу. Это было настроение очень многих москвичей, особенно бедных, да, потому что и так плохо, а может, вдруг будет получше. Ну да, ну и судя по донесениям шведского посла королю, в общем, Европу этот вопрос сильно заботил. Очень. Там, так сказать, буквально в огромное количество было вот этих вот летучих листков, ну, первые такие еще не периодические газеты, и периодических изданий на всех ярмарках, во всех кофейнях это обсуждалось и так далее, и так далее. Это очень интересовало, и очень заботило, и очень боялись, особенно те, у кого были, так сказать, вот, допустим, вольные немецкие города, там, Англия, Голландия и так далее, которые много торговали просто с Россией, они ужасно боялись. Всего. Ну да. Кроме того, перекрыт путь в Персию. Ну да. Да, это важно. Было. Это важно с торгово-экономической точки зрения. Но что вот интересно, король спрашивает у посла, сумеет ли Алексей Михайлович отбиться? Да, да, да. И тот подробно перечисляет, какими человеческими и военными ресурсами царь располагал. Ну только что поляки потеряли Украину. Все же это на глазах. Вот, пожалуйста, такой же казацкий атаман. Богдан Хмельницкий создал свою совершенно структуру, да. И, так сказать, Европа это видит, безусловно. А вот насчет, значит, программы Кирайского, да, что вот бумаги он сжег регулярно. Это точно. Вот что обещал, то и делал. Читать. Но 17 век – это вот начало того, что мы бы назвали там бюрократизацией. Да? Там все-таки управление до 16 века – это не бумажно. А вот бумага для человека 17 века становится символом. Вот пришла бумага, выросли налоги, да? Ну, вот, да. Вот это все отсюда, да? Да. Угу. Вот появление все этих приказных. Вот приказный, он хуже, чем воевода. Потому что воевода, в конце концов, ему можно подарить там коня, царицу, шубу, да. Вот воевода сам воюет, ну, понятно, он тоже саблю можно в руках умеет держать, да. А приказный – это особое существо, да, вот его нет, а тут появился какой-то крючок с бумагой, да, вот чего-то написал, и тебе стало от этого хуже. Вот это страшно, вот приказных надо убивать. Вот. Но вот это появляется в 17 веке, и, собственно, восстание Стенкерезина – это реакция определенная. Вот на это рост этих бюрократических структур. Пусть их не так много пока, естественно, но вот они появились, и мы видим эту реакцию. Вот. Ну, вот так если, что бумаги он драл бы и в Москве, это гарантировано. Да, давайте все-таки вернемся к хронологии и закончим славный путь Степана Тимофеевича. Как оно происходило вот после того, как заговор против донских не удался, его киллера, ассасина, соответственно, на кругу приговорили, что происходило дальше? А дальше, соответственно, когда выясняется, кто сильнее, начинается для казачьей среды достаточно любопытная вещь. Вот если ты, опять, эта вещь очень архаичная, вождь должен быть удачлив. Если ты потерял удачу, все. И я тебе даже не изменяю, я просто имею полное право не служить тебе дальше, потому что все. Ты закончился, так сказать, вот нет тебе больше удачи, и мы можем не служить. Так выдают Пугачёва, естественно, его же, соответственно, люди. При этом я не думаю, что они совершают предательство. С их точки зрения, казак – вольный человек. Я никому не присягал. Вот. А почему, так сказать, я тебе служу, ну вот вышло так, что ты, оказывается, не такой, как я полагал, значит, я тебе больше и не слуга. Ну да. Ты стал мне неинтересен, я больше не буду тебе помогать. Да, и, соответственно, так сказать, желающих сражаться за Разина становится все меньше и меньше. Кстати, это отлично понимал Шукшин в романе, да? Он показывает, как люди совершенно не бросают Стеньку Разина, вовсе не потому, что они становятся там слугами правительства, просто они от него уходят, и все. Так сказать, вот это уже, так сказать, не тот атаман. Два процесса было, два процесса. А дальше его берут. То, что Шукшин, кстати, тоже показал, это проходит по документам. Допустим, Симбирск, да? Разин, в общем-то говоря, тоже, по сути дела, ощущал некий антагонизм. Все-таки для него казаки – это были люди первого сорта, а, допустим, крестьяне второго. И вот когда под Симбирском стало плохо, он увел казаков, а крестьян оставил там погибать. Это известно. Кстати, это и у Шукшина есть. Ну, Шукшин, как вы помните, я пришел дать вам волю, там у него есть еще такой герой, ну, которого ему, наверное, посоветовали сделать, такой посадский человек, такой комиссар, который ему объясняет иногда, вот, что не так-то вот это сказать. Это самое, ну, он плохо кончает, да, вот, Разина, в общем, не слушает. Хотя я думаю, что, вот если говорить о сослагательном наклонении, фильм, я думаю, был бы гениальный, но, увы. Да и роман хороший. Да, да. Да и роман хороший, безусловно. А дальше его берут, естественно, в этом самом Кагальнике. Причем берут-то, видимо, именно потому, что особо некому было и защищать. В Москву, естественно, там очень короткое следствие. Скорее есть, всего, почему? Потому что все было понятно. То есть, а вот как он же не был ни самозванцем, ничего, был понятен всем, кто он такой. Четыре дня. Вор – это святое, да. Да. А как брали? Нет, ну просто вот, не было, вот у Пугачева надо было выяснять. То есть обороны как таковой не было вообще? А у него ничего не было. А? Вот когда его брали. Суд по всему не было. У нас нет точного описания. То есть не сохранилось этого. Но, судя по всему, да, его взяли, так сказать, теплого, что называется. Взял крестный отец. Да. Ну, собственно говоря, дело семейное. Скорее всего, потому что просто некому было защищать. Все разбежались. Да. Ну, да. Кончился атаман. А дальше очень короткое следствие, и вот публичная казнь там соответствующими. Да, да, вот да. Юра расскажет, как разбирающие подробности. Ну, это обычные процедуры, естественно. О. Казнь всегда зрелище. Донские казаки сделали вид, как пишет вот один из корреспондентов «Северного Меркурия», одной из самых известных европейских газет того времени. Донские казаки сделали вид, будто с ним во всем согласны. Однако они поступили так из хитрости, чтобы поймать лису в ловушку. Когда казаки узнали, что Разин со своим братом остановился в убежище, где он ничего не опасался, напали на него и захватили в плен. В прошлую пятницу, это он из Москвы пишет, 1000 мушкетеров, ну то есть стрельцов, доставили его сюда. Его поставили на специальную повозку 7 футов вышиной. Там он стоял так, что все люди, а их было более 100 000, могли его видеть. Был очень важный момент, чтобы все видели, что вот он и его можно предъявить. Вот. На повозке была построена виселица, под которую он стоял. Он был крепко прикован цепями. Одна очень большая шла вокруг бедер, распускалась к ногам, другой он был прикован за шею к виселице. После многих новых пыток ему отрубили руки, ноги и голову, насадили их и туловище на колья, а внутренности бросили собакам. При этом его царское величество оказал милость немцам и другим иностранцам, ну, то есть дипломатическому корпусу, а также персидскому послу. И велел подвести их под охраной солдат поближе, чтобы они могли разглядеть эту казнь лучше, чем другие, и рассказать об этом у себя. И некоторые из них стояли так близко, что были даже забрызганы кровью. На переднем Стенька Разин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет, сам веселый хмельной. Свадьбу новую справляет, сам веселый хмельной. Такова была история этого события, таков был взлет и падение этого персонажа. Я благодарю моих гостей за то, что они приняли участие в этой передаче. А с вами, уважаемые зрители, я прощаюсь на неделю, чтобы мы вновь встретились и отправились в очередное путешествие в историю в рамках программы «Час истины» на канале 365. Всего доброго.